Я имею в виду, разве в этом есть что-то ненормальное, ведь нас это больше не касается, заметил я. Есть, Аниуэ. По сути, он выставляет Аниуэ злодеем за то, что у тебя была история подобных поступков. Если в будущем кто-то задастся вопросом, почему это правило вообще было применено, они посмотрят на Аниуэ одного из преступников и примут Аниуэ за злодея. Я не позволю, чтобы имя Аниуэ было так запятнано. В этот момент я просто уставился на свою младшую сестру с приоткрытым ртом, не веря своим ушам. Не по этой ли причине она и в прошлый раз боролась за пост президента студенческого совета? Как она вообще пришла к такому выводу? Я почти уверен, что всем было бы все равно, и этот мальчик Такэда, скорее всего, думал о безопасности учеников, агитируя это правило. Не то чтобы это было хорошим правилом, но все же, Нисимура сочувственно сжал мое плечо. «Сдавайся, Аниэ-сан. Всякий раз, когда она становится такой, ничто не может ее остановить, особенно, если дело касается тебя. Ну, я знаю эту ее сторону не понаслышке, но, я не думал, что все будет настолько серьезно». Цуки повернулась ко мне, в ее глазах горел огонь. «Аниуэ, ты должен баллотироваться в президенты студенческого совета, мы обязательно тебя поддержим». «Нет», тут же ответил я ей, возвращаясь к своему обеду. «Фуэ, почему Аниуэ?» Взвыла Цуки, схватив меня за руку, внезапно ведя себя как избалованная младшая сестра, коей она и была. «Во-первых, я старше вас всех, так что с моей стороны было бы неправильно забирать то, что должно принадлежать кому-то из вашей возрастной группы. Президентом студенческого совета также должен быть кто-то, кто хорошо знает школу, а я явно не подхожу под эти требования. Во-вторых, это слишком хлопотно, и мне этого не хочется». «Ахахаха, Аниэ-сан в чем-то прав», — засмеялся Нисимура. «Возможно, мы и не против, но я думаю, что остальная часть школы может плохо это воспринять, не говоря уже о том факте, что это в основном противоречит традиции». Фудзивара хихикнула. «Хех, большинство парней определенно будут возражать, но у девочек точно не будет с этим проблем». «Верно, верно». Маэда согласилась, глубокомысленно кивнув головой. «Так что думаешь теперь, Аниэ-сан, ты точно одержишь уверенную победу, если будешь баллотироваться?» Я покачал головой. «Никак нет». «Ой, да ладно, Аниэ-сан, ты гораздо лучший кандидат, чем он, верно, Цуки-тян?» Цуки покачала головой. «Нет». «Правильно, так почему бы нет?» «А, нет», моя младшая сестра кивнула. «Я думала неправильно. Аниуэ не должен быть тем, кто должен переживать о такой проблеме. Это должна быть я. Вместо этого я буду баллотироваться в президенты студенческого совета». «Ах, вот оно что, моя милая младшая сестра будет президентом студенческого совета. По крайней мере, эта часть временной шкалы не изменится. И поскольку моя младшая сестра уже заявила, что собирается это сделать, я бы, конечно, поддержал ее как ее старший брат, верно? И определенно не потому, что я нахожу ее милой в роли президента студенческого совета. Определенно, совсем нет». Глава 626. «Не может быть, чтобы моя милая младшая сестра была ледяной принцессой». Глава 626. «Не может быть, чтобы моя милая младшая сестра была ледяной принцессой» от лица главного героя. После этого гордого заявления Цуки мы вернулись в класс как раз в тот момент, когда прозвенел звонок. «Цуки-тян, возможно, я все выдумываю, но твоя грудь стала больше?» — спросила Маэда, многозначительно глядя на область груди моей младшей сестры. Она ухмыльнулась. «Хи-хи-хи, у меня был скачок роста, и на целый размер чашки больше, чем раньше. Завидуешь?» Я изо всех сил старался сохранять нейтральное выражение лица и делал вид, что не слышу их. Я поймал взгляд Нисимуры в сторону Цуки, его глаза на мгновение расширились, прежде чем быстро отвернуться и притвориться, что он тоже ничего не слышит и не видит. «Хи-хи-хи-хи-хи, я определенно завидую», — простонала Фудзивара, глядя вниз на свою грудь. «Ты сделала что-то особенное, чтобы они стали больше». Глаза Цуки заблестели, ее взгляд на мгновение метнулся ко мне, прежде чем вернуться к своим друзьям. «Нет, Цуки, не говори этого. Фу-фу-фу, это все благодаря Аниуэ. А-а-а», — послышались три удивленных голоса, и те же три пары глаз повернулись ко мне. Я вздохнул. Я сказал ей пить больше молока и больше заниматься спортом. Все трое понимающе кивнули головами, в то время как Цуки просто склонила голову на бок, глядя на меня в замешательстве. «Ну же, Цуки, Что ты ожидала от меня услышать? Я имею в виду, я не против рассказать твоим друзьям о моих способностях, но я подумал, что ты была бы рада сохранить это как наш маленький секрет. Только не говори мне, что возможность продемонстрировать мои способности взяла верх над твоим желанием сохранить это в секрете. На лице Майды внезапно появилась ухмылка. Кстати говоря, теперь, когда мы знаем, что Цуки-тян из богатой семьи, может, нам стоит начать называть тебя Цуки Адзёсама. Моя младшая сестра заметно вздрогнула. Фу, пожалуйста, не надо. Меня бросает в дрожь при одной мысли об этом. О, но не стесняйтесь взамен называть Аниу и Ани сама, я не возражаю. Если это отклонено, немедленно перебил я. Буу, Аниуэ не веселый. Фудзивара разразилась смехом. Ахахаха, серьезно, Цуки-тян, ты ведешь себя так по-другому перед своим братом, чем с кем-либо еще. Я приподнял бровь, глядя на нее. Что ты имеешь в виду? Хе-хе, разве я тебе не говорила? Цуки-тян известна как прекрасная ледяная принцесса по известной тебе причине. Если бы она была перед кем-то другим, она бы даже не МММФФ. Цуки быстро закрыла рот Фудзиваре, прежде чем та смогла закончить свои слова. Эхихихи, как насчет того, чтобы поскорее вернуться в класс, Аниуэ? Занятия скоро начнутся, предложила Цуки, крепко зажимая рот Фудзивары ладонями. Что ж, я мог бы просто выяснить, что она хотела сказать, просмотрев ее воспоминания, но поскольку Цуки не хочет, чтобы я это знал, я воздержусь от этого. Хэммм, почему я уважаю частную жизнь только Цуки, а не чью-либо еще? Конечно, я бы поставил свою милую младшую сестру выше всех остальных в этом мире. Так что, если она не хочет, чтобы я что-то знал, я бы отнесся к этому с уважением. Таким образом, я не стал это комментировать, и нам удалось вернуться в наш класс без каких-либо других инцидентов. То есть, если вы, конечно, не считаете инцидентами двух других девушек, заискивающих перед новыми активами Цуки. Оглядываясь назад, я должен был наложить на нее чары, которые мешали бы людям замечать увеличение ее бюста. В любом случае, сейчас для этого слишком поздно, так что я просто проигнорирую это. Я вернулся на свое место у окна как раз в тот момент, когда вошла наша учительница, начиная наш сегодняшний урок японского языка. Так совпало, что наша учительница японского языка была также нашим классным руководителем, поэтому неудивительно, что в начале урока она объявила о предстоящих выборах в студенческий совет. Скорее всего, она просто сообщила нам об этом, поэтому последнее, чего она ожидала, это того, что Цуки поднимет руку и объявит: «Сенси, я решила, что тоже буду баллотироваться на пост президента студенческого совета». Наша учительница несколько раз моргнула, глядя на Цуки, прежде чем выдать: «Если я не ошибаюсь, президент студенческого совета в этой школе обычно выбирается из числа двух нынешних вице-президентов студенческого совета, которые присоединились к студенческому совету в качестве члена, когда они были первокурсниками». Конечно, не было никаких правил против того, чтобы кто-то претендовал на должность президента студенческого совета, даже если он не был членом, но ни для кого не секрет, что в результатах будет некоторый фаворитизм. Тем более, что все зависит от популярности, и два вице-президента участвовали во многих мероприятиях по связям с общественностью со студентами, поэтому они должны быть более известными. Так что даже если бы кто-то попытался, он, скорее всего, все равно бы не выиграл. По словам Цуки, она была бы первой студенткой второго курса, не входящей в студенческий совет, которая получит должность президента студенческого совета. Что-то, чего раньше не случалось в этой школе. Учительница наконец пришла в себя. Цуки-тян, ты уверена, что хочешь этого? Конечно, сенсей. Я уже приняла решение сделать это. Нынешние два кандидата менее подходят для этой должности, и поэтому я сочла нужным предложить себя на благо школы. Это определенно не та причина, которую ты назвала мне всего несколько минут назад, Цуки. Я имею в виду, я могу догадаться, почему предыдущая Цуки так сильно хотела баллотироваться в президенты, поскольку я не был зачислен в эту школу в другой временной шкале, тогда у нее было бы больше стимула баллотироваться на эту должность. Но если она действительно хочет попробовать и в этот раз, я, конечно, поддержу ее, насколько смогу. Однако не до такой степени, чтобы использовать мои способности, так как это может слишком сильно испортить ее в будущем, если все будет даваться ей очень просто. Нет, увеличение груди не считается. Это нечто недостижимое для нее при обычных обстоятельствах. Учительница криво улыбнулась Цуки. Что-то не так с их политикой. Возможно, проще было бы просто обсудить это с ними. Я наклонился вправо и прошептал. Аки-кун, почему наша учительница так против того, чтобы Цуки баллотировалась в президенты студенческого совета? Девушка выглядела удивленной моим вопросом. А, разве Ани-сан не знает о положении Цуки-сан в нашей школе? И ты тоже? Теперь все будут называть меня просто Ани-сан? Ну, как бы то ни было, я все равно не возражаю. Я кивнул ей головой. Она взглянула на Цуки, которая произносила красноречивую речь о своей страсти к работе в школе, прежде чем повернуться ко мне лицом. Цуки-сан известна как одна из трех величайших красавиц в нашей школе и прекрасная ледяная принцесса. По крайней мере, от четверти до половины школы являются членами ее фан-клуба. Если бы она объявила себя одним из кандидатов, у нее определенно были бы шансы на победу благодаря той поддержке, которая у нее есть. Думаю, в этом и заключается сила красоты. Между прочим, она продолжила, внезапно став застенчивой. Я тоже одна из трех красавиц. Очаровательная Адзё-сама. Вот как они меня называют. Я приподнял бровь, глядя на нее. Адзё-сама, она закрыла лицо руками. Я знаю, это неловко. Не я придумывала эти титулы. Ну, кто бы ни придумал их, нужно проверить их зрение, как они смеют называть Цуки ледяной принцессой. Очевидно, что она ярка, как солнце. Взгляните на нее. Она такая невероятно милая и очаровательная. Да, я решил, если я узнаю, кто дал ей этот титул, я обязательно дам этому человеку пощечину и скажу, чтобы он шире раскрыл свои глаза. Глава 627. Признание. Глава 627. Признание. От лица главного героя. Когда, наконец, прозвенел последний звонок, возвещающий об окончании школы, Цуки немедленно направилась ко мне со своей обычной очаровательной улыбкой. Аниуэ, я иду в комнату студенческого совета, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах президента студенческого совета. Ты хочешь пойти со мной, Хэймэм? Не вижу причин отказываться. Вы, ребята, тоже присоединитесь к нам? Спросил я остальных трех друзей Цуки. Нисимура указал на свою биту. Извини, у меня сегодня тренировка по бейсболу. У манго-клуба тоже сегодня намечается собрание, так что мне нужно пойти туда, объяснила Маэда. А у меня сегодня подработка, так что мне нужно поспешить, добавила Фудзивара извиняющимся тоном. Я помахала им рукой. Не беспокойтесь, повеселитесь там. Увидимся завтра, Ани-сан. Все трое помахали мне в ответ, прежде чем выйти из класса, оставив меня с Цуки. Цуки обняла меня за плечи с дерзкой улыбкой на лице. Эхихихи, теперь мы остались одни, пойдем, Аниуэ. Я быстро собрал свои вещи, и мы вдвоем покинули класс вместе, направляясь в комнату студенческого совета на верхнем этаже нашего школьного здания, чтобы Цуки могла официально заявить о своем участии в мероприятии. Это был мой первый визит туда, поэтому я был немного смущен, обнаружив дверь, богато украшенную, как вход в особняк. По обе стороны от нее даже стояли две мраморные статуи львов, словно для устрашения любых посетителей. Определенно не то, что вы ожидаете найти в средней школе, и все же это было здесь. Цуки постучала костяшками пальцев в дверь, и через мгновение голос позвал нас войти. «Извините за вторжение», — крикнула Цуки, входя в комнату, а я последовал за ней. «О, ничего себе, даже комната была богато украшена», напомнив мне большой зал во дворце королевы Гуин. У них был большой стол, расположенный в форме перевернутой буквы «У», так что посетители должны были стоять в пространстве посередине, позволяя всем участникам смотреть на них с трех сторон. Не знаю, как вам, но этот стол кажется довольно неэффективным для встреч, когда все так далеко друг от друга. У них даже есть люстра, свисающая с потолка. Это действительно комната студенческого совета? Действительно ли была необходимость в такой экстравагантности? Судя по тому, что Цуки даже глазом не моргнула при виде этого зрелища, для здешних студентов это должно казаться нормальным. Разве так должны выглядеть студенческие советы? Парень, сидевший в центре, встал, чтобы поприветствовать нас с деловой улыбкой. Я предполагаю, что он был нынешним президентом студенческого совета, судя по занимаемому им месту. Ах, добрый день. Кажется, мы благословлены присутствием самой прекрасной ледяной принцессы. Чем студенческий совет может услужить для вас? Цуки улыбнулась ему. О, хорошо, ты знаешь, кто кто я, тогда я обойдусь без ненужных представлений. Я здесь, чтобы официально объявить себя кандидатом на пост следующего президента студенческого совета». Все в комнате были явно ошеломлены ее заявлением. «Прошу прощения», – пробормотал нынешний президент студенческого совета. «КХМ, я сказала, что я здесь, чтобы официально объявить себя кандидатом на должность следующего президента студенческого совета», – повторила Цуки. Людям в комнате потребовалась еще минута, чтобы осознать ее слова. «Ты хочешь быть следующим президентом студенческого совета?» Цуки драматически вздохнула. «Неужели нынешний президент студенческого совета плохо слышит? Нужно ли мне повторяться в третий раз? Вау! Что за дерзость, Цуки?» Парень, стоявший рядом с президентом студенческого совета, встал. «Юкихими сама, можем ли мы узнать причину твоего участия? Какого черта? Этот парень просто взял и назвал Цуки снежной принцессой. Я изо всех сил стараюсь не съеживаться здесь, понимаешь?» Цуки повернулась к нему. «Мои причины, мои собственные, Такеда-сан. Я не думаю, что должна указывать причину, чтобы стать кандидатом, не так ли?» «Нет, нет, вовсе нет, Юкихими сама. О, так это и есть Такеда? Думаю, я знаю, что сейчас происходит», даже не заглядывая в сознание парня. «Он безнадежно влюблен в Цуки и просто завидует мне. Его новое правило запрещать людям собираться за пределами школы было введено исключительно для того, чтобы помешать мне ждать Цуки перед школой, а не для того, чтобы сделать ее более безопасной для учеников. Я предполагаю, что он надеялся, что затем сможет использовать это время, чтобы попытаться сблизиться с ней, так как Цуки всегда направлялась прямо ко мне, когда я ждал ее там, давая ему больше шансов пообщаться с Цуки. Это также объяснило бы, почему он бросал на меня злобные взгляды, как только я вошел в комнату. Серьезно, чувак, мое уважение к тебе только что пошло на смарку. Ты всего лишь простак». Президент студенческого совета вздохнул и поручил одному из членов предоставить Цуки необходимые документы для официального участия. Пока она была занята этим, парень Такеда подошел ко мне с явно недовольным выражением лица. «Могу я поговорить с тобой минутку?» Я пожал плечами. «Разве ты не делаешь это сейчас?» Он стиснул зубы. «Ты подговорил Юкихими саму на это, не так ли?» Я бросил на него недоверчивый взгляд. «С чего ты так решил?» «Это очевидно», — фыркнул он, скрестив руки на груди. «Ты боишься, что я заберу ее у тебя? Ты боишься, что Юкихими сама предпочтет меня тебе? Ой, ты так уверен в себе, что заставляет тебя думать, что я вообще знал о твоем существовании до сегодняшнего дня? Я не думаю, что мы встречались раньше, ХМФ. Уже по тому факту, что ты перевелся в эту школу, очевидно, что ты чувствуешь угрозу со стороны меня. Не нужно быть гением, чтобы понять, что ты просто пытаешься удержать Юкихими саму при себе, ограничивая ее общение с другими. Если бы я мог провести с ней всего несколько минут, она была бы моей. Если только у этого парня нет в рукаве какой-нибудь техники контроля сознания, я очень сомневаюсь, что это произойдет. Но ладно, я развлеку его, раз уж он кажется таким уверенным в себе. «Цуки», — позвал я, жестом приглашая ее подойти, когда я привлек ее внимание. Она подскочила ко мне. «Что такое, Аниуэ?» Я улыбнулся ей. «Такеда-сан сказал, что хотел бы поговорить с тобой несколько минут». Цуки посмотрела на парня рядом со мной ледяным взглядом. «Чего тебе надо?» Как будто он увидел спасение, лицо парня озарилось. «Юкихими сама, вы мне очень нравитесь. Пожалуйста, сходите со мной на свидание. Если вы согласитесь, я обещаю, что смогу дать вам все, что пожелает ваше сердце. Слава и богатство. Я могу дать вам и то, и другое». Не заинтересована, сразу же отвергла она, прежде чем снова повернуться ко мне. «Что-нибудь еще, Аниуэ?» Я протянул руку и погладил ее по голове, заставляя ее ерзать и хихикать. «Нет, ты уже закончила, ау-ау-ау, мне просто нужно подписать еще несколько форм, и я закончу. Не мог бы ты подождать еще немного, Аниуэ?» «Уму, не торопись, я подумываю сегодня снова приготовить карри». Она ахнула. «Карри, Аниуэ, я сейчас же». Не обращая внимания на все еще потрясенного парня Такеду, она вернулась обратно, чтобы дописать свое заявление. «Хорошая попытка, я думаю, за исключением того, что ты ничего не знаешь о Цуки, и ты совершил ошибку, думая, что Цуки может быть собственностью. Просто мой тебе совет, Такеда-сан, сдавайся, пока ты не обжегся. Он повернулся и пристально посмотрел на меня. Я так и знал, ты промыл ей мозги. Попомни мои слова, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти ее от тебя, просто подожди. Не дожидаясь моего ответа, он протопал обратно на свое место, игнорируя взгляды своих коллег, членов совета. Вау, этот парень не только самоуверен, он еще и совершенно помешан. Глава 628. Хочешь отправиться в подземелье? Глава 628. Хочешь отправиться в подземелье? От лица главного героя. Ты знала, что Такеда-сан был влюблен в тебя до сегодняшнего дня? Спросил я Цуки за ужином после школы. Цуки слегка наклонила голову. Хаэм, какое мне дело до кого-то, кто не Аниуэ? Я пожал плечами. Я думал, он покажется тебе очаровательным или что-то в этом роде. Возможно, ты даже заинтересуешься в нем как в романтическом партнере. У него действительно есть и внешность, и деньги. Она издала рвотный звук. Буэ. Он даже совсем не похож на Аниуэ. Он ни за что не заинтересует меня. Я тоже не меркантильная девушка, понимаешь? Кроме того, Аниуэ определенно богаче его. Хаэм, какое отношение ко всему этому имеет то, что он не похож на меня? Эхихи, потому что, глядя на Аниуэ, я становлюсь самой счастливой, поэтому меня больше никто не интересует. Ух, почему она такая милая? Я не мог удержаться, чтобы не протянуть руку и не погладить ее по голове за то, что она такая милая, заставляя ее извиваться еще милее. Что касается богатства, то я считаю, что он на самом деле богаче, чем я сейчас. В конце концов, его семья довольно обеспечена, поправил я ее. Цуки хихикнула. Разве Аниуэ не может создавать деньги с помощью системы? Если бы ты захотел, Аниуэ мог бы полностью разрушить мировую экономику. Хаймэм, в этом она действительно права. Она откусила еще кусочек и проглотила, издавая одобрительные звуки. Ммммм, еда Аниуэ, как всегда, божественна. Твоя система слишком удобна. Я ухмыльнулся. На самом деле она здесь ни при чем. Думаю, мне помог мой кулинарный опыт из будущего. О, как и ожидалось от Аниуэ. Даже система служит только для того, чтобы дополнить твои способности. Ты действительно высокого мнения обо мне? Да, эхихихи. В конце концов, мы говорим о Аниуэ. Ах, если подумать, Аниуэ ведь босс Якудза. Верно, я кивнул. Я захватил территорию своих бывших работодателей и взял других детей под свое крыло, чтобы создать нашу собственную семью Якудза. Гухихихи, Аниуэ такой крутой. Я даже не удивлен, что она это сказала. Она наклонилась вперед. Тогда чем занимается Аниуэ? Занимаетесь ли вы вымогательствами, торговлей наркотиками и оружием, похищениями людей или, может быть, даже убийствами? Я усмехнулся. Ахахаха, я не босс злой организации, Цуки. Хотя мы являемся частью большой группы семей Якудза, мы не очень важны в их иерархии, поэтому мы просто выполняем небольшие поручения для других. На самом деле у меня больше бизнеса в сфере международной логистики, чем в сфере Якудза. А тогда что насчет старшего брата Хирота и старшей сестры Юми? Они ведь тоже Якудза, верно? Я снова кивнул. Они были частью той группы детей, которых я освободил, и решили остаться со мной. Кстати, Хирота отвечает за бизнес Якудза, в то время как Юми была назначена ответственной за логистическую компанию. Хих, значит, в ближайшее время полиция не появится и не будет допрашивать меня об Аниуэ. Или, может быть, какой-нибудь конкурирующий клан Якудза похитит меня, чтобы держать в заложниках против Аниуэ. Нет и нет. Если какой-нибудь ублюдок попытается похитить тебя против твоей воли, защитная надпись, которую я поместил на тебя, предупредит меня и тут же предотвратит похищение. Это так круто, Аниуэ, существует ли что-то, чего ты не можешь сделать? О, а как насчет твоей системы, Аниуэ? Ты так и не сказал мне, что она делает. Выдает ли она тебе ежедневные задания? Ходишь ли ты в подземелье, чтобы сражаться с монстрами и повышать свой уровень? Ты можешь видеть мою статистику? Хах, может, мне стоит признаться ей, что на самом деле у меня нет никакой системы. Я имею в виду, раньше я сказал ей о ней, потому что это было самым простым способом объяснить мои способности и с меньшей вероятностью вызвать у нее панику, но теперь, эх, неважно. В любом случае, похоже, она действительно заинтересована в системе, так что я буду ей потакать. Но что я должен ей ответить? На самом деле у меня нет ничего из того, что она перечислила. Но, если подумать, я могу создать отдельное пространство и назвать его подземельем, если захочу. Возможно, Цуки заинтересована в них, ей нравятся игры и аниме в подобном жанре, так что, если ей интересно, я могу создать парочку, чтобы она могла поиграть. Особенно с тех пор, как я начинаю понимать, как использовать энергию происхождения для создания чего-то, я должен быть в состоянии воплотить почти все, что захочу. У меня нет ежедневных заданий, но выполнение обычной рутины также повышает мой уровень и позволяет мне увеличить свою статистику. Есть подземелья, в которые я иногда заглядываю. Хочешь сходить со мной в следующий раз? Ее лицо просветлело. А, мне можно, Аниуэ. Я бы с удовольствием пошла с тобой. Ахахаха, хорошо, хорошо. Как насчет этих выходных? Я возьму тебя с собой. Да, я с удовольствием. Погружение в подземелье с Аниуэ. Это похоже на воплощение фантазии. Кстати, поскольку ты будешь участвовать в предстоящих выборах президента студенческого совета, не следует ли тебе начать планировать, как ты собираешься получить поддержку студенческого совета? Цуки ухмыльнулась. О, я уже все сделала, Аниуэ. Во время обеда я уже спланировала свои стратегии и способы их реализации. Я провела 2 урока после обеда, общаясь с людьми и воплощая свой план в жизнь. Завтра я попрошу некоторых людей раздать листовки, в которых будет объявлено о моем участии, а также порочащих моих оппонентов. Затем я отправлю записанную мою речь на школьные онлайн-форумы с подробным описанием моей политики и того, к чему она приведет. Подожди, я прервал ее. Ты хочешь сказать, что незаметно пользовалась телефоном во время урока? О, упс, я протянул руку и ущипнул ее за щеку, заставив ее вскрикнуть от боли. Что я говорил о внимательности в классе? Ой, ай, ай. Правте, а не уэээээ. Я отпустил ее щеку. Сегодня вечером никакого пудинга. Фу их. Это нечестно, а не уэ. Я использовала его даже не для того, чтобы играть. Не имеет значения. Если баллотирование на пост президента студенческого совета отвлекает тебя от учебы, то я бы предпочел, чтобы ты вообще не баллотировалась. Это были мои честные мысли. У Цуки был потенциал стать лучшей в школе, и я не хочу, чтобы из-за этого пострадали ее оценки. Если до этого дойдет, я уверен, что смог бы потянуть за кое-какие ниточки, чтобы помочь ей, но я знаю, что она тоже не была бы счастлива узнать, что ей понадобилась моя помощь для достижения этой цели. В конце концов, это вопрос личной гордости. Муу, не будет, я серьезно займусь и тем, и другим, Аниуэ. Пожалуйста, просто смотри, МНН, я доверяю тебе в этом. Но пудинга сегодня все равно не будет. ГХК. Муу. Очень прошу, Аниуэ. Тогда взамен один щелбан. Она прикрыла лоб руками, защищаясь. Гек. Ух. Я могу сегодня обойтись без пудинга. Я улыбнулся своей надутой младшей сестре и погладил ее по голове. Но все же я должен поблагодарить тебя за то, что ты уже все разузнала. Это заставляет меня гордиться тобой как твой брат. А, гухихихи, Аниуэ похвалил меня. Ты можешь хвалить меня больше? Знаешь, например, дать мне пудинг в награду, это уже слишком. Это поглаживание по голове, все, что ты получишь. Эхихи, так тоже хорошо. Я позволил ей насладиться поглаживанием по голове еще несколько мгновений, прежде чем мы вернулись к нашему ужину. Поскольку я обещал взять ее с собой в подземелье в эти выходные, мне нужно будет потратить некоторое время на его создание, чтобы ей было там весело. Мне, вероятно, нужно будет просмотреть некоторые игры и аниме сегодня вечером, чтобы придумать несколько идей. Хэймэм, разве это плохо, что я с нетерпением жду этого? Глава 629. Самопровозглашенный принц на белом коне. Глава 629. Самопровозглашенный принц на белом коне. От лица главного героя. На следующее утро мы с Цуки готовились отправиться в школу. Эхихихи, теперь, когда мы одноклассники, Аниуэ снова может провожать меня в школу. Хихикнула Цуки, наблюдая, как я надеваю обувь. Раньше я каждый день провожал ее в школу и забирал из нее, но после того, как она перешла на второй год, все ограничилось тем, что я только забирал ее, так как другой я был занят новым бизнесом. Излишне говорить, что Цуки была совершенно безутешна в течение первых нескольких недель после того, как узнала о новой договоренности. Так что само собой разумеется, что сейчас она на седьмом небе от счастья, узнав, что мы вернемся к тому, как было раньше. Я поднял свою школьную сумку и потянулся к дверной ручке. Готова идти? Пойдем, Аниуэ. Открывая дверь, последнее, что я ожидал увидеть, был парень Такеда, ожидающий перед нашими воротами с несколькими его телохранителями позади него. Он выпрямил спину, как только увидел, что мы выходим из дома. «Доброе утро, Юкихими-сама. Я здесь, чтобы сопроводить вас в наше учебное заведение и защитить вас от любых неприятностей, с которыми вы можете столкнуться по пути». Я тут же снова закрыл дверь, заглушив его возмущенный рев. Я на мгновение задумался над тем, чтобы исключить его из существования, но решил сперва посоветоваться с Цуки. «Как думаешь, должен ли я избавиться от него?» Цуки нахмурилась. «Я думаю, что Аниуэ не стоит беспокоиться о нем. В конце концов, он – моя проблема, так что, пожалуйста, позволь мне разобраться с ним. Я могу придумать несколько случаев, когда я могла бы использовать его в наших интересах. Ах, но если он слишком сильно беспокоит Аниуэ, тогда не стесняйся избавиться от него. Вау, Цуки, ты уже учишься использовать окружающих тебя людей? Да, интересно, кто тебя этому научил? В любом случае, как сказала Цуки, он – ее проблема. Он не представляет для меня абсолютно никакой угрозы, и, честно говоря, наблюдать за ним для меня в некотором роде забавно. Это все равно, что наблюдать за молодым, невежественным мальчиком, неуклюже бегающим вокруг в попытке привлечь внимание дракона. Он определенно привлек внимание Цуки, вот только по неправильным причинам. Мне просто интересно, что он собирается выкинуть дальше. Поскольку Цуки не хочет, чтобы я избавлялся от него, я пока не буду его трогать. Тогда хорошо, еще раз. Готова идти? Конечно, Аниуэ. Я снова открыл дверь и увидел разъяренного парня Такеду, стоящего у моих ворот. «Почему за тобой стоит бульдозер?» – спросил я, указывая на упомянутую машину, которая в данный момент отъезжала задним ходом. «ХМФ, я думал, ты собираешься держать Юкихими в заперти в доме из-за страха передо мной, поэтому я был готов разрушить стены, чтобы вызволить ее из твоих лап. Пфффф, этот парень – настоящий бунтарь. Он думает, что он принц на белом коне, спешащий спасти принцессу». Цуки потянула меня за рукав. «Аниуэ, теперь мы можем идти в школу?» «Ах, конечно, давай». Парень Такеда перебил меня. «Не волнуйтесь, Юкихими-сама. Я подготовил лимузин, чтобы забрать вашу самую грациозную особу. Пожалуйста, используйте его». Цуки выпрямилась и встала передо мной. «Мои извинения, Такеда-сан, но я бы предпочла пойти в школу пешком с Аниуэ. Я также не могу поехать с незнакомцем», — мгновенно отвергла она его. Мы вдвоем прошли мимо потрясенного парня Такеды. Бедняге было трудно осознать тот факт, что его отвергли так резко и без колебаний в придачу. Нам удалось добраться до следующей улицы, прежде чем он догнал нас на лимузине, на котором пытался подвести Цуки. «Юкихими-сама, ходить пешком – это слишком низко для человека вашего статуса. Я умоляю вас подумать еще раз». Я подумала еще раз, но мое решение по-прежнему остается неизменным. «Могу я предложить Такеди-сану ехать дальше? Ваш автомобиль блокирует дорогу и мешает другим». «Ух, я понимаю. Водитель, езжай без меня, остаток пути я пройду пешком». Он действительно вышел из машины и пошел с нами, его телохранители следовали за ним на расстоянии. «Теперь, когда я думаю об этом, почему у нас вообще есть такие важные люди в нашей школе? Не то чтобы это элитная школа или единственная школа в округе, но Аки-сан и этот мальчик Такеда, оба дети важных или богатых семей. Я также отправил Цуки в эту школу, когда мы могли бы позволить себе лучшую, если бы захотели. Судьба уговорила нас оказаться здесь или что? И вообще, чем же так хороша эта школа? Действительно непонятно, почему в какой-то обычной школе учатся такие важные персоны. Странно». Цуки повернулась, чтобы посмотреть на парня Такеду, идущего рядом с ней. «Такеда-сан, я умоляю вас сохранять дистанцию между нами, иначе другие придут к неправильному выводу, что я знакома с вами». «О, ничего себе, Цуки вообще не сдерживается, я думаю, что начинаю понимать, как она получила этот свой титул. Она всегда такая милая и приятная дома, хотя и продолжает говорить, что хочет быть для меня воспитанной женщиной. Я всегда думал, что ее холодная и расчетливая натура проявилась только после того, как я умер в другой временной шкале или что-то в этом роде. Но похоже, она всегда была такой, просто при мне вела себя иначе. Теперь я должен задаться вопросом, как она завела этих своих друзей». Парень Такеда нахмурил брови. «Я прошу прощения, но я не могу этого сделать, Цукихими-сама. Я должен оставаться рядом на случай, если ваш похититель сделает что-то плохое по отношению к вам. ФФФТ. Мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть смех, который я попытался замаскировать под кашель. Цуки ахнула и потянула меня за руку. Что случилось, Аниуэ? Ты простыл? Может, нам пойти к врачу? Мне вызвать скорую помощь? КХМ, нет, я в порядке. Я просто подавился слюной. Не беспокойся об этом, Мау. Будь осторожнее, Аниуэ. Ты заставил меня поволноваться. Чите, что? Парень Такеда завизжал. Юкихими сама точно не стала бы так себя вести. Я так и знал. Ты каким-то образом контролируешь ее разум. Цуки просто смотрела на него с невозмутимым выражением лица, в то время как я изо всех сил старался подавить смех в моем горле. «Такеда-сан, пожалуйста, не связывайтесь со мной», — попросила она. Парень нахмурил брови, глядя на меня. «Я так и знал. Ты определенно контролируешь ее с помощью какого-то наркотика или устройства. Я обязательно выясню, как именно, и ты пожалеешь об этом. Я спасу Юкихими сама из твоих рук, даже ценой своей жизни». Мне удалось сохранить нейтральное выражение лица, когда я ответил на его угрозу. «Я бы хотел посмотреть, как ты попробуешь». Цуки закатила на меня глаза, но решила ничего не говорить. Моя младшая сестра знала, что я делаю это просто для того, чтобы посмеяться над ним. Серьезно, я думаю, что ему следует подумать о будущем в качестве комика, потому что он отлично справляется со своим сольным комедийным шоу. Похоже, у Цуки будет полно проблем с ним. Интересно, как она собирается с этим справляться. Глава 630. Внедрение в сон. Глава 630. Внедрение в сон. От лица главного героя. Цуки швырнула сумку на стол, как только вошла в класс, тяжело опустилась на стул, а затем наклонилась, чтобы что-то записать в блокноте, игнорируя взгляды окружающих. Нисимура посмотрел на меня, который зашел после нее. «Что-то случилось с Цуки-сан». Я ухмыльнулся. «Этот сопляк Такеда ждал нас возле нашего дома и следовал за нами всю дорогу до школы. Думаю, так будет понятно». Он поморщился. «Ух, полагаю, мне следует держаться от нее подальше до конца дня. Все ее друзья знают, как сильно Цуки любит ходить со мной домой. По ее словам, для нее это священное время, побыть наедине со своим старшим братом. Вот почему ее друзья не присоединяются к нам в такие моменты, а вместо этого расходятся, когда мы встречаемся у ворот. Конечно, иногда мы можем гулять все вместе, но как только день заканчивается, ей не нравится, когда кто-то еще мешает нашей прогулке. Зная, что парень Такеда насильно вторгся в такой момент, ее друзья знали, что Цуки была особенно зла. Тем более, что это был наш первый раз за долгое время, когда мы вместе шли в школу. Когда я стану президентом студенческого совета, я собираюсь убедиться, что он не подойдет ко мне ближе, чем на 5 метров. Затем я введу новую политику, чтобы иметь возможность сообщать о подобных инцидентах как о домогательствах, и его исключат. Возможно, мне следует получить запретительный судебный приказ в отношении него. Пробормотала Цуки себе под нос, хотя только я мог слышать ее своим усиленным слухом. Я почувствовал похлопывание по плечу и, обернувшись, увидел, что Фудзивара вопросительно смотрит на меня. «Что случилось с Цуки-чан?» Такеда-сан последовал за ними в школу, просто объяснил ей Нисимура. Девочка-бунтарка поморщилась. «Вот дерьмо. Думаю, тогда нам лучше спрятаться на весь день. Скажи учительнице, что я плохо себя чувствую. Я буду прятаться в лазарете. Хаэм, неужели все настолько плохо? Привет, ребята!» Поприветствовала нас Маэда, прежде чем заметила, в каком состоянии была Цуки. «Аки-сан снова что-то сделала с Цуки-чан?» Фудзивара покачала головой. «Нет, идиот Танака вклинился к ним сегодня по пути в школу». Глаза Маэды расширились. «Кажется, я оставила дома плиту включенной. И я, вероятно, простужусь по дороге домой, так что прикройте меня перед сенсеем, хорошо?» Я приподнял бровь, глядя на них. «Неужели все так плохо?» Нисимура усмехнулся. «Ты понятия не имеешь, Аниэ-сан. Помнишь, как я пытался последовать за вами двумя в школу в прошлом году?» Я кивнул. «Тогда мы еще жили в нашем старом доме, так что были по соседству. Однажды мы случайно столкнулись с ним, когда я отводил Цуки в школу, так что он последовал за нами. Цуки была более тихой в тот день, но я думал, что она просто застенчива, так как с нами был кто-то еще. Я заметил, что мы больше никогда не сталкивались с Нисимурой до конца года, поэтому я спросил об этом Цуки, Вот как я узнал о нашей священной традиции. Я предположил, что Цуки просто пошла и поговорила с Нисимурой, и особо об этом не задумывался. Бейсбольный ас криво улыбнулся мне. Ну, в тот день Цуки-сан была в особенно плохом настроении, и у нее постоянно был ее убийственный взгляд. Это как бы закрепило ее статус ледяной принцессы. Никто не мог приблизиться к ней. Фудзивара вздрогнула. А да, я хорошо помню тот день. Я была в одежде с длинными рукавами, но даже мне показалось, что в классе было холодно. Мне жаль вас, ребята, за то, что вам пришлось пережить это. Ух, от одного воспоминания об этом у меня мурашки бегут по спине. Прокомментировала Маэда, обнимая себя за плечи. Мне нужно отправиться домой как можно скорее. Нисимура повернулся ко мне с умоляющим взглядом. Ани-сан, ты ведь можешь успокоить Цуки-сан, не так ли? Мне бы не хотелось снова оказаться в морозильной камере. Две девушки просияли, услышав его слова. Точно, если это Ани-сан, он точно сможет это сделать. Да, тогда мне не придется сегодня прятаться дома. Пожалуйста, Ани-сан, ты наша единственная надежда. Я уверен, что они просто преувеличивают все это, но я решил подшутить над ними. Я подошел к Цуки и начал гладить ее по голове. Ну, зачем же злиться сейчас? Мы все еще учимся в одном классе, а его здесь нет. Ее плечо слегка расслабилось, когда она повернулась ко мне лицом. Мау, но он все равно отнял у меня драгоценное время, Саниуэ. Нечто подобное непростительно. Да ладно тебе, не нужно расстраиваться из-за кого-то, кого здесь больше нет. Или моего присутствия здесь недостаточно, ГХК. Раз ты так говоришь, МНН, погладь меня еще, и тогда я забуду об этом. Какая у меня избалованная младшая сестренка. Не то чтобы я был против того, чтобы хоть в малейшей степени испортить ее, поэтому я сделал, как она просила, и тщательно погладил ее по голове, пока она не осталась довольна. Я слышал, как трое друзей вздохнули с облегчением позади меня. А если серьезно, действительно ли все было так плохо? Теперь они меня заинтриговали. Ну, не похоже, что это в последний раз, потому что я почти уверен, что парень Такеда все равно появится снова. Так что, думаю, я просто подожду и посмотрю. Тем временем, отлица Лианли, так ты уверен, что это сработает? Спросила я, разглядывая флакон с золотистой жидкостью, который держала перед собой. Брендон поморщился. Я же говорил тебе, старшая сестра, я не могу быть на 100% уверен, что это обязательно сработает. Но я на 99% уверен, что так и будет. Если только вы, девочки, не готовы подождать еще день или около того. Я откупорила флакон и посмотрела ему прямо в глаза. И позволить мастеру оставаться там в ловушке дольше? Ни за что. 99% для меня достаточно, я иду. Брендон пожал плечами, прежде чем взять один из флаконов на столе, и остальные мои сестры последовали его примеру. Я посмотрела на каждую из них по очереди. Давайте пройдем через это снова. Как уже предупредил Брендон, мы отправляемся в то же пространство, что и мастер, так что, скорее всего, мы попадем в ту же ловушку, что и он. Уфу-фу-фу, по сути, мы не должны доверять тому, что увидим там, если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, прокомментировала Манами. Я кивнула. Мы войдем, разрушим иллюзию, затем найдем настоящего мастера, запертого внутри, и освободим его. Ее Величество Луна будет присматривать за нами, пока мы спасаем мастера. Поняли? Мои сестры издали согласные звуки. Я буду болеть за вас всех, верните мне мужа, подбадривала нас королева с командой служанок, стоящих поблизости, чтобы заботиться о нас, пока мы будем без сознания. Я хотела огрызнуться, что мастер не был ее мужем, но сейчас было не время. Тот факт, что именно она будет присматривать за нашими бессознательными телами, тоже был причиной. Хватит терять время впустую, до дна. Все мы выпили зелье залпом и устроились рядом с нашим бессознательным мастером. Прошло совсем немного времени, прежде чем тьма заключила меня в свои объятия. Дождись нас, мастер, мы идем. Глава 631. Да, я Якудза. Глава 631. Да, я Якудза. От лица главного героя. Верная своим словам, Цуки привела в действие свой план стать следующим президентом студсовета. В течение дня я видел, как она раздавала инструкции нескольким людям во время перемен. Среди них также было несколько младше и старшеклассников. Когда я спросил об этом Аки, она лишь улыбнулась и сказала мне, что это члены фан-клуба Цуки. Я спросил о собственном фан-клубе Аки, но она ответила, что они ее не интересуют, поэтому она никогда не взаимодействовала с ними так, как Цуки. Я был просто немного удивлен, что Цуки знала о существовании ее собственного фан-клуба, но, думаю, именно я научил ее быть восприимчивой к вещам вокруг нее. И она даже знала, как ими распорядиться, что не говори, а она действительно моя младшая сестра. Цуки-тян довольно серьезно относится к этому, да, прокомментировала Фудзивара, наблюдая, как другая группа членов ее фан-клуба выбегает из класса после получения инструкций. Прямо сейчас у нас урок самозанятости, так как учитель заболел, и они не назначили нам нового на замену, что в основном переводится как «занимайтесь всем, чем хотите». Тем более, что это период непосредственно перед окончанием школы, большинство наших одноклассников либо просто болтали со своими друзьями, либо делали все, что хотели, до официального окончания школьного дня. Поскольку Цуки была занята, ее друзья решили собраться за моим столом, чтобы поболтать. «В конце концов, мы говорим о Цуки-тян», — хихикнула Маэда. «Она всегда серьезна в том, что делает, особенно когда в этом замешан ее любимый Аниуэ. Я не права». Я закатил глаза на ее комментарий, но промолчал, так как знал, что это правда. Поскольку это было то, с чем Цуки хотела разобраться сама, я мало что мог для нее сделать. Во-первых, я уже знал, что она все равно победит, так что любое мое вмешательство будет либо излишним, либо разрушительным. «Так чем вы, ребята, планируете заняться на выходных?» – спросил Нисимура, прислонившись к окну рядом с моим местом. Маэда перевела взгляд обратно на свой телефон. «Хм, завтра я собираюсь в Акихабару, там проходит мероприятие, которое я хочу посетить. Кто-нибудь из вас хочет пойти?» Бейсбольный Яс покачал головой. «Ты меня знаешь, я буду только мешаться, если пойду, потому что меня все это не интересует». Маэда перевела взгляд на девушку Гиру. «Эх, я бы с радостью, Маэда-тян, но у меня назначена смена на выходные, которую я не могу пропустить, прости». Фудзивара извинилась, сложив руки вместе. «Снова, тебе нужно требовать надбавку, девочка моя. О, почему бы тебе просто не поработать на Аниэ-сана взамен?» Фудзивара ахнула и повернулась ко мне. «У тебя есть вакансия, Аниэ-сан. Все что угодно будет лучше, чем моя нынешняя тупиковая работа в круглосуточном магазине». Маэда шлепнула подругу по руке. «Эфф, ты просто надеешься, что сможешь воспользоваться добротой Аниэ-сана. Эй, нельзя винить девушку за попытку. Так у тебя есть вакансия, Аниэ-сан?» Я чуть было не ответил ей «нет», но затем на мгновение задумался. Цуки уже знает обо всем, так что не будет никакого вреда, если я расскажу немного больше ее друзьям. И если это окажется ошибкой, я просто исправлю это позже. «У меня нет никаких вакансий в моем логистическом бизнесе», — начал я, заставив Фудзивару разочарованно поникнуть. «Но если ты не возражаешь заняться некоторыми сомнительными вещами, моему бизнесу Якудза не помешала бы некоторая помощь». Глаза Нисимуры расширились, в то время как две другие девушки уставились на меня в шоке. «Ты, Якудза?» — Фудзивара решила переспросить. Я кивнул. «Логистическая компания – это своего рода прикрытие. Я глава семьи Якудза». Три старшеклассника уставились на меня, моргая. «Значит, у тебя на спине есть татуировка или что-то в этом роде?» — осторожно спросила Маэда. Я усмехнулся. «Нет, Маэда-кун, в наши дни не у всех Якудза есть татуировки. У меня в семье есть несколько человек, у которых они есть, но я не заставлял набивать их». Фудзивара оглядела меня с ног до головы. «Ты ведь не шутишь?» «Да, Аниэ-сан», — я указал на нашего бейсбольного аса. «Вы можете спросить Нисимуру-куна, если вы мне не верите». Он выдохнул. «Аниэ-сан, знал, в конце концов, это моя семья. Ты же не думал, что я не буду знать, что происходит на нашей территории, так ведь?» Две девушки повернулись, чтобы потребовать от него объяснений, и он сдался. «Район, где находился магазин моих родителей, раньше принадлежал другой банде Якудза. Они вынудили всех платить чрезвычайную плату за защиту, но банда Аниэ-сана пришла и прогнала их». «Аниэ-сан, он, как же неловко, он мой благодетель». Маэда повернулась ко мне. «Вау, это круто. Я даже не подозревала, что все это время мы общались с боссом Якудза». Фудзивара соединила пальцы вместе. «Значит, тебе нравится ввязываться в бандитские разборки, торговать наркотиками и все такое прочее?» Я покачал головой. «Мы не такой тип Якудза. На самом деле мы просто бизнесмены. Моя семья в основном занимается перевозками, отсюда и логистическая компания. Все, что кто-то хочет доставить, незаконное или нет, мы берем на себя. Значит, я буду курьером, я не знаю, гожусь ли я для этого, понимаешь, Анисан, я махнул ей рукой. О, не волнуйся, я не из тех злых боссов, понимаешь, нам необходимы люди для инвентаризации на нашем складе. Тебе не нужно слишком беспокоиться на этот счет, так как там нет ничего противозаконного, это просто разные вещи, которые другие семьи якут захотят, чтобы мы перевозили, например, мебель, еду или подобные вещи. О, так это что-то вроде того, чем я занимаюсь на своей нынешней работе. В принципе, да, это довольно круто. Я полез в карман и вытащил визитную карточку. Если тебя заинтересует, набери этому человеку и скажи, что тебя послал я. Они позаботятся о тебе. Если же ты не желаешь работать на серой стороне закона, просто выбрось визитку. В этом нет ничего страшного. Гиру ухмыльнулась. Если я возьмусь за эту работу, однажды полиция не постучится в мою дверь, не так ли? Я пожал плечами. Только по твоему желанию. Все трое усмехнулись моей шутке, хотя я знал, что шутка Фудзивары была немного натянутой. Как я уже говорил, я не собираюсь помогать ей только потому, что ее положение плачевно. Я, к сожалению, не такой уж хороший человек, но я провел с ней достаточно времени, чтобы, по крайней мере, испытывать некоторые чувства привязанности, поэтому, если она обратится ко мне за помощью, я, по крайней мере, буду склонен помочь ей. Другое дело, если бы Цуки напрямую попросила меня помочь ей, я бы решил все ее проблемы в мгновение ока. Так чем ты займешься в эти выходные? Анисан, не хочешь взять Цуки и пойти со мной в Акихабару? Спросила Маэда, пытаясь вернуть тему на более легальную территорию. Я покачал головой. К сожалению, я уже договорился с Цуки отправиться в поход. Прости. Ну, это не совсем ложь, так как мы действительно немного пройдемся. Прискорбно. Может быть, в следующий раз мы сможем организовать совместную поездку. На самом деле звучит неплохо. Возможно, мы сможем отправиться в поход вместе. Это напомнило мне о моем походе с моими учениками. В этот момент прозвенел звонок, возвещающий об окончании школы, и Цуки собрала свои сумки в рекордно короткие сроки, прежде чем немедленно предстать передо мной. «Пойдем домой, Аниуэ». Не нужно было быть гением, чтобы понять, что она спешила убраться отсюда, чтобы не столкнуться с парнем Такидой. К несчастью, в этот самый момент дверь нашего класса открылась. «Юкихими сама, я здесь, чтобы сопроводить вас домой, Тэче». «Да, этот парень уже здесь». Ее друзья знали ее достаточно, чтобы немедленно разойтись, сказав нам несколько слов на прощание, прежде чем скрыться. «Ну что ж, как насчет пудинга?» – предложил я. «Не заблуждайтесь, на самом деле я нахожу все это довольно забавным. Мне просто интересно, как далеко они вдвоем зайдут». Глава 632. Как заставить девушку возненавидеть тебя за одну секунду. Глава 632. Как заставить девушку возненавидеть тебя за одну секунду. От лица главного героя. «Маригана или, может быть, Камадаши, что выберешь сегодня?» — спросил я, поворачиваясь к Цуки. Она не успела ответить мне, так как вмешался парень Такеда. «Как Юкихими сама может есть нечто столь бесклассовое? Этот мусор даже не стоит моего плевка. Ты, должно быть, бредишь, если даже предполагаешь, что Юкихими сама будет есть такую дрянь. Предоставьте это мне, и я попрошу шеф-повара, отмеченного звездой Мишлен, прийти и приготовить для вас изысканный десерт». Я видел, как на лбу Цуки набухла вена. Небольшой совет. Если вы пытаетесь ухаживать за девушкой, лучше не пренебрегайте едой, которую они действительно очень любят есть. Особенно если это что-то, что им нравилось есть в детстве. Разве он не понимает, что фактически назвал Цуки бесклассовой и что всю ее жизнь она питалась отбросами? Кстати говоря, другая Цуки в реальном мире, должно быть, соскучилась по пудингам. Я приготовлю ей немного, когда вернусь. Цуки повернулась ко мне. «Как насчет того, чтобы Аниуэ сегодня выбрал за меня?» Я ухмыльнулся. «В таком случае, мне хочется немного раскошелиться. Давай выберем Камадаши». Цуки изо всех сил старалась не визжать от радости по поводу моего выбора, так как рядом был посторонний, но в такие моменты она обычно хихикала бы от счастья. Не обращая внимания на разъяренного парня Такиду, я взял с полки два упомянутых пудинга и направился к стойке, чтобы расплатиться. Я уже знал, что произойдет в ближайшие несколько минут, не используя никаких способностей к предвидению. Продавец просмотрел наши товары и указал на реестр. Общая сумма будет. Парень Такеда вышел вперед и бросил черную банковскую карточку на прилавок. Я плачу. Да, стандартное клише, ненавязчиво демонстрирую свое богатство, притворяясь щедрым при оплате счета. Он серьезно использовал черную карточку для двух товаров, стоимостью меньше 600 иен. Продавец колебался, беря карточку, поэтому Цуки воспользовалась возможностью, чтобы положить две монеты в лоток для денег, прежде чем взять пудинг со стойки. Сдачу оставьте себе. Пойдем, Аниуэ. Я изо всех сил старался сохранять невозмутимое выражение лица, когда последовал за ней из круглосуточного магазина. Продавец был кем-то, кого мы знали после многократного посещения этого места, так что он уже догадался, что происходит, и понимающе ухмыльнулся мне. Мы с Цуки вышли из магазина и прошли мимо группы крупных мужчин в костюмах, ожидающих снаружи. Все они предположительно были телохранителями парня Такиды, коим он велел ждать снаружи. Хорошо, что они заботятся только о ребенке своего босса, поэтому не помешали нам уйти. К сожалению, мы успели сделать всего несколько шагов, прежде чем маленький клоун снова догнал нас. Пожалуйста, подождите, Юкихими сама, вам опасно ходить одной. Улицы небезопасны для столь хрупкой особы, как вы. ПФФФТ, хрупкой, ахахахаха. Эта девушка, которая избила бога только для того, чтобы получить право переселиться в тот же мир, что и я, понимаешь? Цуки даже не взглянула на него, когда ответила: со мной, Аниуэ, нет места безопаснее, чем здесь. Если бы этот человек действительно заботился о вашем благополучии, он бы окружил вас телохранителями для вашей защиты, Юкихими сама. Нет, запирать и удушать девушку, это не то, как нужно показывать свою привязанность к ней. Она не вещь, чтобы хранить и запирать ее, как тебе нравится. Вот почему телохранители, которых я приставил к ней, не толпятся вокруг нее, а наблюдают за ней на расстоянии, понимаешь? Вон те парни, которые ждут в неприметном черном седане на обочине дороги. Мои ребята, персонал в круглосуточном магазине, который заполнял полки. Мой парень, те три старшеклассницы, которые болтаются на парковке и притворяются, что увлечены разговором. Мои девочки, пара велосипедистов, отдыхающих на скамейке. Мои ребята, команда из двух снайперов на крыше офисного здания, которое также является зданием, принадлежащим мне. Мои ребята, излишне говорить, что весь путь, который обычно проходит Цуки, чтобы пойти и вернуться из школы, хорошо охраняемый. Я даже внедрил кое-кого в ее школу, так что она никогда не оставалась без присмотра. Я знаю, этого совсем недостаточно. Но у меня все еще есть защитные надписи на ней, так что даже если ядерная бомба упадет на Цуки, она будет в полном порядке. Это при условии, конечно, что я вообще позволю запустить против нее ядерную бомбу. О, и не то чтобы я проворачиваю все это за спиной Цуки. Я сказал ей об этом с глазу на глаз, и ее ответ был: гухихихи, это значит, что Аниуэ всегда наблюдает за мной. Она такая милая сестра. Видишь, получи согласие, и все будет хорошо. Концепция не так уж сложна, но давайте вернемся к этому болвану. Юкихими сама, с завтрашнего дня я буду постоянно приставлять к вам 10 моих личных охранников. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Сделаешь так, и я пойду в твой дом и лично сожгу его дотла, заявила Цуки с невозмутимым лицом. Парень Такеда моргнул в шоке от ее угрозы. Он, скорее всего, не ожидал такого рода угроз, исходящих от его Цуки. Он тут же повернулся ко мне. Как ты смеешь? Ты осквернил разум Юкихими сама таким ядом. О, ничего себе, это воистину бред на высшем уровне. Он действительно верит, что каждая существующая женщина должна заискивать перед ним, да, осмелится так манипулировать Юкихими сама. Если я не побью тебя здесь, я не мужчина. Он протянул руку, чтобы попытаться схватить меня за воротник, но Цуки встала передо мной, прежде чем он смог. Одним плавным движением она подняла руку и нанесла звонкую пощечину по лицу парня. Удар был достаточно сильным, чтобы он отшатнулся назад и в шоке посмотрел на Цуки. Такеда Фейтмейкер, с тебя хватит. Аво, его зовут Фейтмейкер, что это за имя такое? Его родители хотели, чтобы он сам вершил свою судьбу или что-то в этом роде. Черт, неудивительно, что он такой грустный и отчаявшийся, даже его родители не взлюбили его, раз дали ему это имя. Цуки скрестила руки на груди. До сих пор я была терпима к тебе, но прикасаться к Ниуе – это не по правилам. Если я недостаточно ясно выразилась, то ты ниже его. Настолько ниже его, что, если бы это зависело от меня, я бы даже не позволила тебе дышать одним воздухом с ним. Ты абсолютно бредишь, если думаешь, что я питаю к тебе хоть какие-то чувства, и я настоятельно рекомендую тебе перестать беспокоить меня или Ниуе, ко всему прочему. Если тебе все еще нужно, чтобы я сказала это, тогда вот правда и ничего, кроме правды. Я тебя ненавижу. Цуки отряхнула руки, прежде чем обнять меня. Пойдем домой, Ниуе. Честно говоря, я был полностью впечатлен тем, что сделала Цуки. Перед вами моя младшая сестра. Что я вам говорил, это она избила Бога только для того, чтобы переселиться в тот же мир, что и я. Она ни за что не испугается какого-то там парня. Возможно, парень Фитмейкер теперь наконец повзрослеет, но я сильно в этом сомневаюсь. Глава 633. Брат и сестра исследуют подземелье. Глава 633. Брат и сестра исследуют подземелье. От лица главного героя. Подземелье. Подземелье. Подземелье. Цуки восторженно зааплодировала. Как я и обещал, сегодня я привел ее исследовать подземелье, так как сегодня выходные, и она, очевидно, была очень взволнована этим. Так что мне нужно делать, Ниуе? Я ухмыльнулся. Ну, сначала тебе нужно выбрать класс. Как в тех РПГ? Существуют ли какие-либо ограничения? Я покачал головой. Нет, мне просто нужно понять, какое оборудование тебе дать. Так круто, Какой класс у Ниуе? Я немного подумал. Думаю, можно сказать, что я монах, но это тоже не совсем точно. Я могу использовать магию, но я также могу использовать меч или сражаться на кулаках, если придется. И это значит, что Ниуе действительно очень силен. Неудивительно, что все это время ты мог самостоятельно исследовать подземелья. Я протянул руку и погладил ее по голове. Так какое оборудование ты бы хотела? Некоторое время она размышляла над этим вопросом. А можно просить огнестрельное оружие? Я полагаю, там есть волшебные пистолеты, предложил я. Если Цуки и вправду хочет, чтобы я дал ей пистолет для исследования подземелья, я незамедлительно создам такой для нее. О, это круто, но я думаю, что так будет немного скучно. Как насчет булавы и щита? Или даже молота и щита? Я поднял бровь. Это довольно неожиданный выбор. В чем причина? Цуки выпятила грудь. Хе-хе, поскольку Ниуе, маг, тебе нужен передний лайнер, чтобы танковать для тебя, верно? Таким образом, я смогу защищать Ниуе, а ты сможешь кастовать свои заклинания без беспокойства. А поскольку в подземельях, скорее всего, может быть нежить, тупое оружие лучше всего подойдет и против скелетов, и против бронированных целей. По крайней мере, лучше, чем с этим справился бы меч. Хаем, твой аргумент имеет смысл, но когда я говорил, что мы идем в подземелье с нежитью, разве нет, я погладил ее по голове, там будет парочка, но не стоит делать поспешных выводов, тем более, что мы направляемся в подземелье, так что тебе в первую очередь нужно остерегаться ловушек. Поняла, Ниуе, с какими врагами мы можем столкнуться? Я попытался вспомнить монстров, которыми наполнил свое подземелье. Давай посмотрим, там есть скелеты, зомби, гоблины, орки, может быть, несколько минотавров и один или два рыцаря смерти. Цуки на мгновение задумалась, прежде чем кивнуть. Я буду придерживаться своего первоначального выбора, Ниуе. Я улыбнулся и щелкнул пальцами, материализуя запрошенное Цуки оружие в своих руках. Я даже позаботился о том, чтобы создать их подходящими ей по размеру. Глаза моей младшей сестры заблестели. Это так круто, Ниуе. Я правда могу использовать их. Я заколдовал их, чтобы ты не причинила вреда себе или кому-то, кого ты не хочешь этим ранить. Возможно, тебе потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к их использованию, но я знаю, что ты достаточно умна, чтобы освоить их на лету. Она с ликованием забрала у меня оружие. Я помог ей пристегнуть щит к руке, и она начала делать несколько тренировочных взмахов булавой, сражаясь с несколькими невидимыми врагами и также используя свой щит.